4. Джейк поехал бы на неоседланной лошади, но он хотел взять с собой Иша, а как ехать с ним без седла, мальчик себе не представлял. При падении Иш мог сильно разбиться. К счастью, Сэй Оверхолсер дал ему очень смирного пони, который тихонько стоял, не мешая Джейку седлать его. К седлу Джейк привязал спальник. Он чувствовал вес Ругера, мог его прощупать, нажимая на спальник. Снял с гвоздя чей-то фартук с просторным карманом на груди, скрутил, превратив в широкий ремень, подпоясался. Ему вдруг вспомнилось, что в теплые дни в его школе некоторые мальчишки вытаскивали подол рубашки из брюк и ходили точно так же, подпоясав ее ремнем. Как и воспоминания о комнате, это находилось далеко-далеко, словно бродячий цирк, который дал представление в городе и отправился дальше. «Та жизнь была богаче», — прошептал голос глубоко в голове. «Эта жизнь честнее», — возразил второй голос. Он верил второму голосу, но на сердце, когда он вывел пони из конюшни и повел вокруг дома, давили грусть и тревога. Иш шел следом, изредка смотрел на небо и бормотал. «Луна! Луна!» Но в основном принюхивался к окружающим запахам. Задуманный поход таил в себе немало опасностей. Все-таки предстояло пересечь Девер-Тетэ-Уайе, действовать на берегу Тандер-Клэпа. Джейк это знал, но куда больше его волновала нарастающая сердечная боль. Он думал о Бенни, так радовавшемся, что в Рокинг-Би у него появился близкий друг. И задавался вопросом, назовет ли Бенни его другом неделю спустя. «Не имеет значения», — вздохнул Джейк. «Это Ка». «Ка». Иш вскинул голову, посмотрел на него. «Луна! Ка! Луна! Луна! Ка!» «Заткнись!» — беззлобно прикрикнул на него Джейк. «Заткнись, Ка!» — весело ответил Иш. «Заткнись, Луна! Заткнись, Эйк! Заткнись, Иш!» Давно он уже так много не говорил. И, выговорившись, замолчал. Джейк вел лошадь еще 10 минут мимо домика, в котором храпели, вздыхали и пердели наемные работники, за ближайший холм. Там, увидев впереди восточную дорогу, решил, что дальше можно ехать верхом. Размотал фартук, надел, посадил Иша в нагрудный карман, вскочил в седло.